Старец Паисий Величковский, живший в XVIII веке, занимает в истории Русской Православной Церкви особое место. Под его влиянием изменился облик русского монашества, возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старцам Оптиной пустыни и по другим монастырям, находившимся под Паисиевым влиянием и по его изображению в русской литературе. Старец Паисий дал ясные определения основной цели монашеской жизни, указал средства к достижению этой цели и подготовил лиц, способных достигнуть эту цель при помощи указанных им средств. Духовное учение старца Паисия распространилось более нежели на 100 обителей 35 епархий Русской Церкви при посредстве более 200 учеников старца и их преемников. Оно вызвало значительное духовное движение в православном мире, особенно заметное в России, где оно охватило не только монашество, но и светское общество всех классов. Уроженец Полтавы, старец Паисий провел первые 20 лет своей жизни в России, на Украине. Затем он перешел в Валахию и оттуда через 4 года в Грецию, на Афон, где подвязался 17 лет, сначала в полном уединении, а затем во главе создавшегося вокруг него и все разраставшегося монашеского братства, с которым потом переехал в Молдавию, где церковные власти предоставили в его распоряжение Драгомирнский монастырь. Мирная жизнь в Драгомирне неожиданно нарушилась. В 1768 году, по словам жизнеописателя старца, «восста страшная буря и страх смертный». Две империи, российская и турецкая, воздвигошася друг на друга, ярящася и огнедышуща. Молдавия и Валахия сделались театром военных действий, жители искали спасения в бегстве, горы, леса и монастыри наполнились перепуганными беглецами, спасавшимися от ярости турок и татар. Драгомирнский монастырь, расположенный в огромном лесу в неприступном месте, привлек к себе множество людей, искавших убежища. В первые седмицы рождественского поста монастырь до такой степени переполнился народом, что невозможно было пройти по монастырю. Весь окружающий лес был заполнен беглецами. Была суровая снежная зима. Старец, видя страшную нужду людей, из которых многие были босы и полураздеты, старался всеми мерами облегчить их положение. Он предоставил нуждающимся половину монастыря, переведя всю братью в другую половину и поместив ее по 3, по 4 и по 5 человек в одной келье. Трапезную, большую и теплую, отдал простому народу, особенно несчастным и измученным женщинам. Келарю, пекарю и повару было приказано давать пищу всем приходящим и требующим. Некоторые брали сырые припасы и сами готовили себе пищу, другие получали, как и братья, готовое кушанье и хлеб. Хлеб пекли и кушанье готовили непрерывно, желая удовлетворить всех нуждающихся, но вскоре русская армия перешла границу и вступила в пределы Молдавии. Турки обратились в бегство, беглецы стали возвращаться в покинутые жилища. Однако вместе с войной пришли и другие бедствия – моровая язва, неурожай, трехлетний голод. Война продолжалась 6 лет, был заключен мир между Россией и Турцией, и братья обители получили возможность начать свою прежнюю жизнь. Но тут пришло новое горе. Едва только русские войска покинули Молдавию, как австрийская императрица Мария Терезия потребовала от турецкого султана, следуемую ей по уговору за оказанную ему помощь, часть молдавской земли. В эту часть австрийцы включили, вопреки желанию молдаван, и Драгомирнский монастырь. Старца испугал предстоящий переход под власть неправославной державы. Он предвидел, что со стороны новой власти неизбежно последует притеснение монастырю, которые могут повести к разорению налаженного общежития. Вместе со старцем сознавала угрожающую опасность и вся братья. В это время старец получил письмо от игумена Секульского монастыря в Молдавии с приглашением перейти на жительство в его монастырь. Обрадованный этим приглашением, старец немедленно написал письмо молдавскому господарю и митрополиту с просьбой разрешить ему перейти с братьями в Секульский монастырь. Получив разрешение, старец стал готовиться в дорогу. Из опасения неприятностей и задержки со стороны австрийцев он производил все свои сборы в глубочайшей тайне. Сначала он незаметно перевез в Секуль церковные вещи, а затем велел и братьям собираться в дорогу. Все братья, которых в то время было 350 человек, выразили готовность идти со своим старцем. Но старец не сразу взял всех с собой. Он оставил в Драгомирне 150 человек, назначив им двух духовников, одного молдаванина, а другого русского, и поручив первому быть начальником монастыря, а второму его помощником. С остальными же отправился в путь. Чтобы скрыть от австрийцев свое намерение, он отправил их будто бы на послушание на монастырскую землю, находившуюся по дороге в Секуль, а сам пошел в церковь и, помолившись там с горячими слезами, преподал мир и благословение остающимся и плачущим братьям и вышел из обители, направляясь к тому месту, где его ждали раньше вышедшие братья. Около монастырской мельницы старец соединился с ними, и после более месячного путешествия они благополучно прибыли в Секуль 14 октября 1775 года. У известного странника инока Парфения мы находим следующее описание Секульского монастыря. Монастырь стоит внутри Карпатских гор, в 2 часах ходу от монастыря Нямца. Дорога туда идет ущельем между столь высоких гор, что солнца не видать. Монастырь находится в самом тихом и безмолвном месте, самой непроходимой пустыне, окружен высокими до облак горами и темными непроходимыми лесами, так что зимой и солнце в него мало светит, а ветра в нем никогда не бывает, но всегда великая тишина. Только подле монастыря протекает небольшая речка и журчит в ней по каплям вода. Воистину, здесь закрывается от очей и слуха весь суетный мир со всеми своими соблазнами. О прошлом Секульского монастыря известно, между прочим, что в половине XVI века там, где теперь стоит монастырь, находилась пустынь старца Зосимы. Придя сюда со своими учениками, как полагают из Нямецкого монастыря, Зосима вырубил часть леса, построил деревянную церковь во имя святого Иоанна Предтечи и несколько келий кругом нее, и начал здесь свои молитвенные подвиги. О пустынных жителях скоро узнали соседние жители. Появились благотворители. В 1595 году один боярин Нестер Уреке, ворник Нижней Молдавии, со супругой своей Митрофанией построили в монастыре каменную церковь, в которой и сами были погребены. Над могилами их теплятся неугасимые лампады. В храме хранится великолепная, шитая шелками, золотом и серебром плащаница работы княгини Митрофании. По прибытии в монастырь старец в скорости написал письмо к оставшимся в Драгомирне братьям. Он поощрял их к деланию заповедей Божиих и к сохранению наставлений святых отцов. Хотя они разлучились друг с другом по месту своего жительства, однако собор их остается единым. Он уже раньше хотел им писать, но задержался вследствие своей телесной слабости и множества обязанностей и попечений. Он убеждал их трезвиться и постоянно полагать начало своему исправлению, отсекать празднословие, которое мертвит душу, не ходить из кельи в келью без благословения духовника, исповедовать духовнику помыслы, через что рассыпаются все козни врага, читать писания отцов, отчего просвещается ум человека и возрастает ревность к исполнению заповедей евангельских, без исполнения которых одной верой спастись нельзя. Пусть каждый по силе своей принимает участие в трудах общей жизни. Пусть не составляют сборищ у монастырских ворот для празднословия. Где есть усердие, там почивает Бог, там сияет свет, там является мир, там сатана не находит места, оттуда уходят страсти. Где нет усердия, там обратное, вместо добра – зло, вместо света – тьма, вместо Христа – дьявол. Старец умоляет духовников бодрствовать над сердцами братьев. Сикульский монастырь произвел на старца Паисия и братьев очень отрадное впечатление своим уединенным, тихим, безмолвным местоположением. Но в то же время они увидели, что этот монастырь слишком тесен для их многолюдного братства. Всех кельи оказалось 14. Жили по 3, по 4 и по 5 человек в одной келье и не могли поместиться. С наступлением весны стали приходить из Драгомирны новые братья. Стало еще теснее. Принялись за постройку новых кельей. В таких заботах и трудах провели 3 года. За это время построили около 100 келей, и, наконец, все перешедшие из Драгомирны братья нашли себе приют. Желая утвердить свой общежительный устав на новом месте, старец Паисий в 1778 году снова обратился к молдавскому митрополиту с просьбой разрешить пользоваться в Секуле ранее утвержденным уставом. Мало-помалу монастырская жизнь в Секуле вошла в свою правильную и тихую колею. В Секуле установился тот же порядок жизни, какой был и в Драгомирне. По зимам старец ежедневно собирал всех братьев в трапезную, читал им отеческие книги, учил их исполнению заповедей Божиих, послушанию, смирению и страху Божию. Видя, что братья охотно слушают его и делают успехи в духовной жизни, старец радовался и благодарил Бога, даровавшего им это тихое и уединенное место. Теснота обители и скудость жизни не смущали его, так как он еще с ранних лет искал этой скудости и тесноты Христа ради. Наиболее тягостным было то, что по числу братьев церковь оказалась малой и тесной, а между тем число желающих жить со старцем с каждым днем увеличивалось, и у старца не хватало силы отказать им в приеме. Во время пребывания старца в Секуле он каждый день принимал братьев, которые могли свободно приходить к нему во всякое время и заявлять ему о своих нуждах, как духовных, так и телесных. Причем старец говорил им: «Если кто-нибудь из вас имеет нужду и скорбит, и ропчет, но ко мне не приходит и не извещает, я о такой его скорби перед Богом не отвечаю». Находившимся в больнице, которые сами не могли прийти к старцу, он посылал благословение и все необходимое через заведующего больницы, отца Досифея, который с такой любовью и заботливостью относился к больным, что его часто можно было видеть просиживающим целые ночи у их постели и утешающим их надеждою на выздоровление и другими ободряющими словами. Книжные занятия старца не прерывались и в Секуле. Здесь особенно стал развиваться его переводческая деятельность. Предполагалось устройство школы для обучения молодых иноков греческому языку с целью привлечения их к делу перевода и исправления отеческих книг. А пока старец посылал наиболее способных учеников в Бухарест для обучения их там греческому языку. Однако совершенно неожиданно положение старца изменилось. Об этом обстоятельстве сам старец Паисий рассказывает в письме, посланном через духовника Иоакинфа ученикам Амвросию, Афанасию и Феофану, жившим в России во Владимирской губернии в пустыне. Весной 1779 года молдовлахийский господарь Константин Мурузи прислал в Секуль некоторое количество припасов и в собственноручном письме к старцу просил его сообщить о всех нуждах обители, обещая свою помощь. Старец ответил благодарственным письмом и просил отпустить ему 500 левов для устройства 4 больших келий под мастерские. портняжную, сапожную и ткацкую и для занятий с молодыми монахами по греческому языку. Заинтересованный обителью старца, князь передал о его просьбе ближайшим боярам. «Конечно, — сказали они, — исполнить просьбу старца нетрудно, но от этого ему будет мало пользы, так как он живет в обители, крайне стесненной для такого значительного братства. Монастырь Сикуль тесен, церковь там маленькая, путь к нему каменистый, тяжелый. По дну узкого ущелья во время дождей, заливаемого водою, подвоз необходимых предметов очень затруднителен». Тогда князь сказал: «Мне хотелось бы устроить этого старца более удобно. Неужели в нашей стране не найдется монастыря, где бы старец и его братство могли устроиться лучше?» Бояре отвечали: «Всей нашей стране нет большего и более удобного по путям сообщения монастыря, как Нямец, который находится в очень близком расстоянии от Сикула». Князь обрадовался и решил тотчас же написать письмо митрополиту Гавриилу, прося его согласия на перемещение старца Паисия в Нямец, где был большой монастырь. Митрополит согласился, и князь тотчас же послал письмо Паисию, предлагая ему перейти вместе с братьями в Нямецкий монастырь. Старец получил это предложение в июле 1779 года и очень опечалился. Переселение в Нямец представлялось ему, как его ближайшим помощником, крайне нежелательным, по многим причинам. Во-первых, пришлось бы покинуть обитель тихую и уединенную и идти в монастырь богатый, большой, шумный, посещаемый многочисленными богомольцами. Во-вторых, старец сознавал, что своим переселением в Нямец он стеснит и огорчит тамошних братьев. В-третьих, сознавая свою старость и слабость, старец опасался новых попечений и забот, неизбежно связанных с переселением в многолюдный монастырь и с объединением под одним управлением трех разнородных братьев – Нямецкой, Сикульской и своей собственной, прежней. При многочисленности братьев он предвидел затруднительность своего обычного по зимам собирания братства для чтения и разъяснения отеческих книг. Наконец, он опасался и того, что многочисленные светские посетители монастыря внесут мирскую суету и в монашеские кельи, и в самые души иноков, и помешают ему вести откровенные беседы с братьями о различных вопросах и недостатках монастырской жизни. Все это и многое другое глубоко смущало старца. Он заскорбел и потерял душевный покой. Наконец он решил послать князю письмо с отказом от переселения в Нямец. Он умолял князя не настаивать на их перемещении в Нямецкий монастырь и не лишать их тихого и безмолвного пребывания в Сикуле. Он описывал ожидающий братью на новом месте душевный вред, расстройство наладившейся в Сикуле жизни, разорение и смущение Нямецкого братства, могущий возникнуть ропот и непримиримую вражду, пагубную для обеих сторон. С этим письмом он послал к князю старшего духовника молдавского языка, благоговейного Иринарха, знавшего и греческий язык, и в спутники ему дал еще другого духовника и стал с нетерпением ожидать ответа на свое письмо. Между тем пришли к нему из Нямца начальники монастыря, до которых уже дошли слухи о предстоящем перемещении к ним старца Паисия с братьями, и со слезами стали просить его, чтобы он не обижал их и не расстраивал на старости лет их жительства. «Да не будет этого», — ответил старец. «Я уже написал князю, и еще буду просить его оставить и вас, и нас мирно пребывать в своих обителях». Умиротворенные и успокоенные словами старца, нямецкие начальники вернулись в свой монастырь. Через некоторое время Паисины послы пришли к князю и вручили ему послание старца Паисия. Когда послание было прочитано, иноки на словах подробнее объяснили князю все свои обстоятельства и умоляли оставить старца и братью в Сикуле и не вносить смущения и расстройства в их духовную жизнь. Однако князь не уступил им и не изменил своего решения. Он приказал приготовить новое письмо старцу и сделал в нем следующую собственноручную приписку. «Мы эту святую обитель предоставляем вам не только для утверждения вашего братства, но и для того, чтобы порядок вашего братства послужил примером для прочих обителей. Поэтому окажи послушание и иди в Нямец, ничем не смущаясь». 9 августа в пятницу посланные вернулись в свой монастырь с письмом от князя. Ночью, когда стемнело, в тишине, старец стал читать ответ князя и, прочитав, пришел в полное уныние. Ему предписывалось не только переходить в Нямец, но переходить с тем, чтобы быть примером для других монастырей. «Кто же я, — думал старец, — чтобы принять такое мнение о моем недостоинстве. Я слаб и немощен, почти мертвый и душой, и телом. Я не могу собственную душу направить по пути заповедей Господних. Я принял ответственность за души собравшихся около меня братьев, а теперь на меня возлагается еще большая тяжесть. О, горько душе моей!» Всю ночь старец проплакал. Наутро собрались к нему старейшие из духовников и братья и стали со слезами умолять его прекратить безмерную печаль и подкрепиться пищей. Они говорили: «Какая будет нам польза, если ты прежде времени умрешь, а мы без тебя останемся одинокими? Что мы тогда будем делать?» Старец, видя своих духовных детей, так сильно скорбящих и плачущих, помолчал немного и, обратив свой духовный взор ко Господу, тяжело вздохнул, горько заплакал и сказал: «Тесно нам, братья, отовсюду». Потом, поднявшись с постели, осенил себя крестным знаменем, поклонился иконе Богоматери и сказал: «Писание говорит, при двух или трех свидетелях станет всяк глагол. Если вы, братья, так говорите, то да будет воля Божия. Идем и нехотяще». После этого он подкрепился немного пищей, но спать не мог. Затем он призвал к себе трех духовников и несколько братьев и велел им идти с письмом князя в Нямецкий монастырь, собрать там все начальство и братья, прочитать им письмо князя и затем приготовить келье ему и другим братьям, которых он решил на первый раз взять с собой в Нямец. Посланные сделали, как им было приказано, и возвратились в Секуль. Старец тем временем при содействии старшие братья сделал распределение, кому из братьев переходить в Нямец и на какие послушания и кому оставаться в Секуле. Управление Секульским монастырем он поручил одному из духовников Илариону. После этого он приказал по звону собрать братьев в церковь, пришел туда и сам, помолился со слезами Господу и, сообщив братьям волю князя, дал благословение остающимся на месте, утешив их словами, что каждый из них всегда может приходить к нему во всякой скорби и нужде душевной и телесной, и, выйдя из церкви, двинулся в путь. Так как по своей слабости он не мог идти пешком, то для него был приготовлен экипаж, запряженный одной лошадью, а братья, как пчелы, окружив его экипаж, шли рядом с ним, слушая его последние наставления. Больные и престарелые, выйдя навстречу ему из больницы, плакали, что не могут провожать его, а здоровые провожали его не менее часа, и только по настойчивому его требованию, когда он им напомнил о предстоящем бдении, вернулись назад в монастырь. Некоторые же провожали его до самого Нямца, куда и прибыли в самое навечерие праздника Успения Пресвятой Богородицы в среду. Дорогие слушатели, вы прослушали беседу «Голоса православия» о причинах, побудивших старца Паисия Величковского покинуть основанный им монастырь в Драгомирне и переехать с братьей в Секуль, а затем, скрипя сердце, в Нямец по распоряжению митрополита и местного князя. В следующей передаче мы расскажем вам о жизни и деятельности старца Паисия в Нямце, где он обосновался в 1779 году, взяв с собой из Секуля только часть братьев.